«Я собираюсь в Довре к вашему отцу», — сказала она. «Я хочу попросить его забыть несогласия, какие были между нами, и узнать у него, когда он думает вратиться домой». Сыновья вспыхнули. Они не осмеливались глядеть ей в глаза, но она видела, как они обрадовались. Кристин привлекла к себе Мюнана и склонилась над ним. «Ты верно уж забыл своего отца, малыш?» Мальчик молча кивнул, заморгав глазами. Остальные сыновья один за другим подняли взгляд на мать. Она так помолодела и была так прекрасна, какой они не видели ее уже много лет. Спустя некоторое время Кристин вышла во двор, одетая, как для поездки, в церковь. В черном шерстяном платье, расшитом вокруг выреза и на зарукавье голубыми и серебряными нитками, и в черной накидке с капюшоном, без рукавов, так как лето было в разгаре. Нокви и Геута оседлали сначала ее коня, а потом и своих собственных. Они хотели проводить мать, она не стала противиться. Но во время путешествия через ущелье Роста и по склонам Довра Кристин почти не разговаривала с юношами, и если обращалась к ним, то говорила о разных посторонних предметах, но только не о своей поездке. Когда они поднялись так высоко в горы, что на горизонте стали видны крыши строений в Хеуге, она попросила мальчиков повернуть к дому. «Вы сами понимаете, что нам с отцом надо побеседовать о многом, о чем нам лучше говорить с глазу на глаз». Братья кивнули, простились с матерью и повернули лошадей. Свежий горный ветерок омыл прохладой ее пылающие щеки, когда она преодолела последний крутой подъем. Солнце золотило маленькие серые домики, отбрасывавшие на землю длинные серые тени. Здесь хлеба только недавно пошли в колос, и он, радуя глаз, волновался и трепетал от движения ветерка на маленьких, сданных в наем участках земли. На каменистых лугах и холмах рдели колеблемые ветром цветы иван-чая и сено, кое-где уже убранное в копны. Но усадьба будто вымерла. Навстречу гостей не залаяли даже собаки. Кристин расседлала своего коня и отвела его к водопойной колоде. Но ей не хотелось оставлять его на дворе, поэтому она направилась к конюшне. Сквозь огромную дыру в крыше сюда проникало солнце. Между потолочными балками висели лохмотья дерна. Казалось, здесь уже давным-давно не держали лошадей. Кристин поставила коня в стойло и снова вышла на двор. На стене жилого дома висела растянутая для просушки шкура какого-то зверя. Рой черных мух вился над ней, когда Кристин подошла к дому. У северной стены лежала куча прикрытого дерном навоза, такая высокая, что за ней не видно было пристройки. Должно быть, он сделал это, чтобы было теплее. Она была уверена, что горница окажется на запоре, но дверь подалась, едва она дотронулась до щеколды. Эрлин даже не запирал своего дома. Нестерпимая вонь ударила ей в лицо, когда она переступила через порог. Едкий тяжелый запах шкур и конюшни. Первым чувством, охватившим ее в этой горнице, было жгучее раскаяние и жалость. Это жилище походило на берлогу. «О, Симон, ты был прав. Тысячу раз прав. Горница всегда казалась тесноватой, но в прежние времена в ней царили уют и чистота. К печи даже пристроили дымоход, чтоб в помещении не чувствовался угар, как в верхнем жилье у них в Йорюнгорде. Но когда Кристин попыталась открыть вьюшку, чтобы немного проветрить горницу, она обнаружила, что дымоход закрыт сверху тяжелыми плоскими камнями. Оконное стекло, выходившее на галерею, было разбито и заткнуто какими-то тряпками, а деревянный пол горницы покрыт таким слоем грязи, что под ним едва виднелись половицы. На скамьях не было ни одной подушки, но зато в беспорядке валялись оружие, шкуры и старая одежда. На грязном столе разбросаны были остатки еды, а вокруг на разные голоса жужжали мухи. Она вздрогнула и застыла, дрожа, не смея дышать, с бьющимся сердцем. На дальней кровати, на той самой кровати, где во время последнего посещения Кристин лежало оно, теперь лежало что-то прикрытое сермягой. Кристин побоялась додумать свою мысль до конца. Стиснув зубы, она заставила себя подойти и приподнять одеяло. Под ним оказались только панцирь, шлем и щит Эрленда. Они лежали на голом матрасе, прикрытые одеялом. Она взглянула на другую кровать. Здесь нашли когда-то Бьорна и Осхильд. Тут спал теперь Эрленд. Ей самой, должно быть, придется спать здесь этой ночью. Но как он мог жить в этом доме? Спать здесь? И вновь сострадание поглотило все иные чувства в ее душе. Кристин подошла к постели. Ее давно уже не оправляли. Сено под кожаной подстилкой так слежалось, что стало совсем жестким. В постели не было ничего, кроме овечьих шкур и подушек, обтянутых дерюгой, настолько грязных, что от них воняло. Когда она стала перестилать постель, из нее посыпались пыль и труха. Ложе Эрленда было ничуть не лучше, чем у какого-нибудь конюха в конюшне. Эрленд, который никогда не мог досыта натешиться роскошью. Эрленд, который рад был любому предлогу, чтобы пощеголять в шелковой рубахе, бархате и дорогих мехах, который ворчал на нее за то, что она в будни одевает детей в домотканные рубахи и никогда не мог примириться с тем, что Кристин сама кормит их грудью и вместе со служанками выполняет всякую работу по дому. «Как простая мужичка», — говорил он. «Господи! Но ведь он сам довел до этого». «Нет». Я не скажу ни единого слова. Я возьму назад все, что наговорила тогда. Симон, ты был прав, отцу моих сыновей не пристало жить здесь. Я протяну ему свою руку, подставлю ему свои губы и попрошу у него прощения. Нелегко мне это, Симон, но ты был прав. Она вспомнила проницательные серые глаза, взгляд почти до последней минуты твердый и ясный. Несчастное тело уже начало разлагаться, но в глазах по-прежнему светился ясный благородный разум. Пока душа не покинула тело, точно клинок, вынутый из ножен. Она знала, что Рамбург сказала правду. Все эти годы Симон не переставал ее любить. За месяцы, протекшие со дня смерти Симона, она каждый день думала о нем. И теперь ей казалось, что она поняла это еще до разговора с Рамбург. Какая-то сила заставила ее вновь перебрать все воспоминания, связывавшие ее с Симоном Дарро. Все эти годы она хранила ложную память о человеке, который был ее нареченным женихом. Она подделывала воспоминания, как дурной правитель подделывает монету, подмешивая в серебро неблагородный металл.